Глава 11. Круглый стол. Днем я спустилась в обеденный зал. Так торжественно тут называют большую комнату, в которой мы собираемся для совместных приемов пищи. Каждый день в один и тот же час, как в тюрьме. Я все-таки выбралась сюда, потому что обещала малышке. Но я и представить себе не могла, насколько это окажется тяжело. Во-первых, пришлось воспользоваться ходунками. «Раньше я успешно от них отбивалась. Я пока не инвалид», — сказала я Антуану, когда он предложил купить мне эту штуку. «И вот, пожалуйста. Старость. Ее как-то совсем не ждешь, хотя прекрасно о ней знаешь». Изменения происходят исподволь, незаметно. Утром вдруг замечаешь набухшую вену, которой раньше не было. Кости начинают болеть, а потом еще что-то замыкает внутри, как в давно не смазанном механизме. Возраст подкрадывается потихоньку. Просто однажды понимаешь, что твой сын стал взрослым мужчиной, и только тогда осознаешь, что сама-то ты уже старуха. Сегодня это свершившийся факт. Я почти ничего не могу делать сама. У меня больше нет дома. И я приехала доживать свои дни в этом насквозь продезинфицированном месте. Плакать из-за этого банально. Моя жизнь съежилась до размеров тесной комнатки. А здешние обитатели меня пугают, потому что я боюсь. Вдруг я такая же, как они? Мне указали на место за круглым столом. Было ровно 6 часов вечера, стол накрыли, и большинство пациентов расселись по своим стульям. Один даже повязал на шею салфетку. Неужели ему в самом деле не терпелось съесть то, что нам сейчас предложат? «Добрый день, меня зовут Паллет Бассон», — обратилась ко мне огромная женщина, сидящая справа. Поскольку я ничего не сказала, она продолжала. «А вот Элизабет и Денис Гроло. Они близнецы», — уточнила она, как будто я сама не в состоянии была это увидеть. «Жорж Пупляр и Альбан Шарбанье — наш младшенький, ему всего 76». Младшенький не обратил на меня внимания. Он сидел в кресле, немного сгорбившись, и с отсутствующим видом смотрел в пустую тарелку. «Инсульт», — шепнула Палет, очевидно возложившая на себя обязанность предоставить мне как можно более точные сведения обо всех. Я заговорить пока не решалась. Не хотелось показаться невоспитанной, но слова опять застряли в горле. Над столом повисла кладбищенская тишина. Все ждали от меня какой-нибудь реакции, поэтому я, наконец, произнесла сдавленным голосом: «Я Виолет Флоран», и положила руки на стол. Что еще я могла добавить? Пересказывать им свою жизнь я не собиралась. «Вы очаровательны», — заметил Жорж Пупляр, задержав на мне взгляд. Это был тот самый старик, который подмигнул мне в первый день. Он смотрел на меня оценивающе. Возможно, мне показалось, но, по-моему, он решил за мной приударить. Я раскраснелась, как девочка-подросток, которой впервые сделали комплимент. Он улыбался мне во всю ширину вставной челюсти, и я с трудом удержалась, чтобы не улыбнуться в ответ. «Не будете ли вы так любезны назвать мне дату своего рождения?» — попросил он. Подобная дерзость могла бы повергнуть меня в шок, но он смотрел на меня с таким искренним интересом, что я не стала посылать его к черту. Палет сочла необходимым прийти мне на помощь. «Жорж, вы не находите, что это в высшей степени неприлично спрашивать даму о ее возрасте? Где ваши манеры, Жорж?» Но он уже достал блокнот и не собирался отступать. «Это у него такое хобби», — со вздохом пояснила Палет. «Он знает дни рождения каждого из нас. Лучше ответьте ему, а то он очень расстроится». Понизив голос, она добавила: «Не обязательно говорить правду. Можете и соврать». На этих ее словах я почувствовала, как внутри у меня будто отодвинулся какой-то засов. Дурное настроение и решимость не обращать ни на кого внимания дали задний ход. Я вдруг увидела себя со стороны. Капризный ребенок, который упивается собственной обидой, и нашла это смешным. На мгновение мне показалось, что я вот-вот решусь ему ответить, но тут появилась сиделка, и все внимание переключилось на нее. «На первое — суп из зеленых овощей, а дальше — пюре с куриным рагу, фруктовый йогурт и тарт с заварным кремом», — перечисляла она, как будто мы были в настоящем ресторане. Меню состояло исключительно из тех продуктов, которые легко жевать. Но Паллет, тем не менее, спросила, нельзя ли попросить двойную порцию десерта. Я ошибалась. Это место было похоже не на тюрьму, а скорее на столовую в детском саду. Продолжение ужина протекало все в той же детсадовской атмосфере. Близнецы договаривали друг за друга фразы, но без конца ссорились. Жорж трогательно заботился об Альбане. Пока Лили кормила того йогуртом, Жорж развлекал старика беседой, хотя бедняга и не мог отвечать. Паллет взялась посвятить меня во все местные традиции и привычки, думаю, просто чтобы помочь мне освоиться и успокоиться. Я за весь ужин не произнесла почти ни слова. Только когда все поели, шутливым тоном объявила: «Месье Пупляр, да будет вам известно, что я родилась 25 февраля 1933 года. Мне достанет так-то не задать того же вопроса вам. Полагаю, вы намного старее меня». Сидящие за столом расхохотались, и только сам Жорж Пупляр продолжал сидеть с самым невозмутимым видом. Тем не менее, он открыл блокнот и аккуратно записал мою дату рождения. И глаза его при этом искрились, как шампанское. Просто невероятно. Такое сияние среди всех этих морщин. Я вернулась к себе в комнату в совершеннейшем ошеломлении. Я-то думала, что в мои годы меня уже ничем не удивишь. Но я ошибалась. Потому что, к великому моему изумлению, сегодня за ужином я не испытала ни скуки, ни тоски, ни даже неловкости. Пожалуй, мне было немного приятно.